меня все еще преследуют воспоминания. Пока мы двигались дальше, и Кэти трусила рядом, я начал понимать, что мантия Альберта золотым пояском означает некий его повышенный статус, а моя мантия — статус новичка. Он опять прочел мои мысли. «Все зависит от того, кем ты себя мыслишь», — сказал он. «Какую работу выполняешь?» «Работу?» — недоуменно спросил я. Он усмехнулся, удивлен. Я не знал, как ответить на этот вопрос. Как-то никогда об этом не думал. «Как и большинство людей», — сказал Альберт. «Или, если и думали, мысленно представляли себе потусторонний мир чем-то вроде вечного воскресенья. Ничего похожего на правду. Здесь больше работы, чем на земле. Однако», — он поднял палец вверх, когда я попытался вставить слово, — «работы, выполняемые добровольно, ради удовольствия ее сделать». «И какую же работу выполнять мне?» «Тебе решать», — сказал он. «Поскольку нет необходимости зарабатывать себе на жизнь, работа должна приносить максимум удовольствия». «Что ж, я всегда хотел писать нечто более важное, чем сценарий», — признался я. «Так сделай это». «Сомневаюсь, что смогу сосредоточиться, пока не узнаю, все ли в порядке, Сэн. Придется тебе оставить все как есть, Крис», — покачал головой Альберт. «Это вне твоей досягаемости. Нацелься на писательство». «Какой в этом смысл?» — недоумевал я. «К примеру, если здесь ученый напишет книгу о каком-нибудь революционном открытии, какой от этого будет толк? Здесь это никому не понадобится». «Понадобится на Земле», — сказал он. Я этого не понял, пока он не объяснил, что на Земле ни один человек не совершает в одиночку ничего революционного. Все жизненно важные знания поступают из страны вечного лета, передаются таким способом, что их может воспринять более чем один человек. Когда я поинтересовался, что он имел в виду под словом «передаются», он пояснил, происходит передача мыслей. Хотя ученые здесь постоянно пытаются разработать систему, с помощью которой можно было бы иметь непосредственный контакт с земным уровнем. «Ты хочешь сказать, вроде радио?» — спросил я. «Что-то вроде». Эта идея показалась мне настолько неправдоподобной, что надо было все обдумать, прежде чем говорить на эту тему. «Так когда мне начинать работу?» — наконец задал я вопрос. На уме у меня было вот что. Полностью погрузиться в какое-то дело, чтобы время шло быстрее, и мы с Энн поскорее снова были вместе. Альберт рассмеялся. «Дай себе небольшую отсрочку», — сказал он. «Ты только что прибыл. Сначала предстоит усвоить основные правила». Он улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Я рад, что ты хочешь работать. Слишком многие прибывают сюда с желанием расслабиться. Поскольку потребностей здесь нет, это легко достижимо. Правда, такое существование скоро становится однообразным. Человек может даже заскучать». Он объяснил, что здесь есть все виды работ, с некоторыми очевидными исключениями. Не было отделения здравоохранения или санитарии, пожарных частей и полицейских участков, как не было и пищевой, и швейной промышленности, систем транспортировки, врачей, адвокатов, риэлторов. «Меньше всех», — добавил он с улыбкой, — «нужны здесь гробовщики». «А что стало с людьми, работавшими в этих областях?» «Они работают где-то еще», — его улыбка угасла, «или некоторые из них продолжают делать то же, что и раньше. Не здесь, разумеется». Снова это леденящее чувство — намек на другое место. Я не хотел об этом знать. Еще раз я осознал собственное желание переменить тему разговора, правда, совершенно не осознавая, почему мне этого не хотелось. «Ты сказал, что объяснишь про третью сферу», — напомнил я. «Хорошо», — он кивнул. «Имей в виду, я не специалист, но он объяснил, что Земля окружена концентрическими сферами существования, отличающимися по глубине и плотности. Причем страна вечного лета — третья по счету». Я спросил, сколько их всего, и он ответил, что не уверен, но слышал, будто их семь. И самая нижняя, рудиментарная, практически является земной. «Так я был именно там?» — спросил я. Он кивнул, а я продолжал, пока не отправился наверх. «При описании этих сфер неправильно употреблять слова «вверх» и «вниз», — заметил Альберт. «Все не так просто. Наш мир удален от Земли лишь на расстоянии вибрации. В действительности все существования совпадают». «Значит, Энн и вправду близко», — высказал я предположение. «Ну, в каком-то смысле», — ответил он. «И все же, разве она осознает, что ее окружают телевизионные волны?» «Да, если включить телеприемник». «Но сама она не приемник», — сказал он. Я собирался спросить его, можем ли мы помочь ей найти приемник, Когда вспомнил случай с Перри, я решил, что ответа на этот вопрос нет. Я не мог снова подвергать ее такому испытанию. Я оглядел цветущий луг, по которому мы шли. Он напомнил мне о луге, увиденном мной в Англии в 1957-м. Помнишь, я тогда работал над сценарием? Я проводил выходные в загородном доме режиссера и воскресным утром очень рано выглянул из окна моей комнаты на прелестный луг. И вот я вспомнил его насыщенную зеленую тишину, и это вызвало в памяти все очаровательные места, виденные мною в жизни, чудесные мгновения, которые я испытал. Было ли это еще одной причиной, почему я так упорно боролся со смертью, думал я? «Видел бы ты, как боролся я», — сказал Альберт, снова прочитав мои мысли. Похоже, он мог это делать, когда ему заблагорассудится. «Прошло 6 часов, прежде чем я умер». «Почему?» «В основном потому, что был убежден, иного существования не будет», — сказал он. Я вспомнил, что, умирая, узнал о происходящем в соседней комнате. «Кто была та старая женщина?» — спросил я, опять воспользовавшись его осведомленностью о моих мыслях. «Ты ее не знал», — ответил он. «По мере того, как угасали твои физические чувства, обострялись психические, и ты на короткое время достиг состояния ясновидения». На меня снова нахлынули воспоминания о пережитой смерти. Я спросил Альберта, почему ощущалось покалывание, и он ответил, что это мой эфирный двойник отделялся от нервных окончаний моего физического тела. Я не понял, что означает эфирный двойник, но в тот момент не стал спрашивать, потому что хотел задать другие вопросы. К примеру, о том шуме, напоминающем звук рвущихся нитей. Оказывается, это отрывались нервные окончания, начиная от ступней и вверх до мозга. А что это был за серебряный шнур, соединяющий меня с телом, когда я над ним парил? Альберт объяснил, что это кабель, соединяющий физическое тело с эфирным двойником, огромное количество нервных окончаний, встречающихся у основания черепа и вплетенных в вещество мозга. Волокна, собранные в эфирную пуповину и прикрепленные к макушке. Цветной мешок, вытаскиваемый наверх шнуром, как выяснилось, означал удаление моего эфирного двойника. Слово «тело» происходит от англосаксонского «болик», означающего «жилище, обиталище». Понимаешь, Роберт, это и есть физическое тело, временное жилище для истинной сути человека. Но что произошло после моей смерти? «Тебя привязали к земле», — сказал Альберт. «Это состояние должно было окончиться приблизительно через 3 дня». «А как долго оно продолжалось?» «По земным меркам, трудно сказать», — ответил он, — «по меньшей мере несколько недель, может быть, дольше». «Это казалось бесконечным», — вспомнил я с содроганием. «Неудивительно», — согласился он. «Мучения, находящихся в этом состоянии, могут быть невыразимо ужасными. Не сомневаюсь, что тебя еще преследуют воспоминания».